Глава 11. Апрель. Третья неделя. Массовый исход из мегаполиса начался сравнительно недавно. То, что самые дальновидные осознали почти сразу, теперь наконец-то дошло уже и до недалеких. В предложенных и созданных творцами и наблюдателями условиях город однозначно был обречен. Это легко как дважды два. Просчитывалось и без знания высшей математики. Магазины с первых дней стали пустыми, заброшено, остро и недобро, зияя своими разбитыми стеклянными фасадами. Склады с провизией по большей части находились в бывших промышленных зонах на окраинах, вне шаговой доступности для очень и очень многих, для большинства. К тому же они были заняты теми группами, которые успели первыми самоорганизоваться и подсуетиться. Одиночкам нечего было и надеяться хоть чем-нибудь поживиться. Во мраке темного времени суток улицы города теперь напоминали горные ущелья, где в пещерах-подворотнях караулили жертву безжалостные и беспощадные ночные хищники. С наступлением сумерек высовывать нос за стальные двери квартир было равносильно игре в русскую рулетку. Само же нахождение в бетонных коробках городских многоэтажек в нынешних реалиях превратилось в сверхэкстремальный эксперимент по выживанию в абсолютно неприспособленном для жизнедеятельности месте. В отсутствии электричества, водопровода, газа, канализации, за водой на реку, за горячей пищей во двор. Если, конечно, есть из чего ее приготовить. И если не боишься, что отнимут. За топливом для костра для приготовления этой пищи в пригород. Ибо во дворах с первых же дней катаклизма уже активно началась вырубка деревьев. Да и сколько их там было, тех деревец чахлых. И все это весной, в начинающийся теплый период года. А зимой еще и обогреваться как-то необходимо. И что делать с отходами жизнедеятельности человеческого организма в многоэтажке? Выплескивать в окно седьмого этажа? Ну, как вариант. Но очень уж на любителя. Мы все же не совсем негры из Йоханнесбурга, после освобождения от белого засилья и гнета. Да, судя по месседжам творцов и смотрящих, эпидемии и инфекции вроде как отменялись. Но и без угрозы дизентерии при таком образе жизни всякое могло случиться. Хорошо, хоть вся эта история началась в апреле, а не в январе, когда за пару недель вымерзло бы две трети населения, а то и три четверти. Никак не меньше. Так что, можно сказать, человечеству, проживающему к северу от экватора, повезло. Впору было воспеть хвалебную песнь предусмотрительности и гуманизму демиургов. Ну а жителям южного полушария, соответственно, осталось лишь попенять творцам небесным ровно за то же самое. Куда народ из города ломился? Да кто куда, вестимо. Кто в лес, кто по дрова, согласно народной присказке. Владельцы дачных участков переселялись туда. У тех, кого их раньше не было, появлялись неплохие шансы занять бесхозные, оставшиеся ничьими после превращения бывших владельцев в одержимых, например. Или от неперенесших трансформацию стариков. Но и этот переезд на дачу был лишь полумерой. Отсрочка от голода. Не очень продолжительной. Но вырастешь ты свой десяток мешков картошки и энное количество огурцов с помидорами и редиской. Долгую и суровую сибирскую зиму ты на них с семьей не протянешь. Факт. Да еще и уберечь осенний урожай надо будет как-то умудриться. От многочисленных банд, бандочек и отчаявшихся одиночек, желающих поиметь результаты твоего труда. Так ведь и до самой не очень близкой осени еще на чем-то и продержаться надо. Ранее бесчисленный легион городских и пригородных помойных голубей заметно поредел. Почти та же история с кошками и собаками. С районами, застроенными частным сектором, песня та же, что и с дачами. Вот как-то так все и обстояло на данный момент. Какие еще варианты? Уйти подальше от агонизирующего мегаполиса? Туда, где людей совсем по минимуму, а свободные, ничейные землицы-кормилицы хоть жопой ешь. Отсюда и до самого горизонта. Теоретически, возможно, конечно. Тот, у кого есть огород, корова в сарае, а неподалеку от дома ручей и лес с дровами, выживет. Но мы с ближними тоже как-то пытались рассматривать подобную перспективу. Думали, гадали, взвешивали и прикидывали. Отвергли. Почему? Да просто все. Ну, предположим, до просторов этих благословенных, малолюдных и нераспаханных дойти мы, возможно, и дойдем. Реально? Вполне. А вот с каким сальдо на итоговом балансе доберемся до тех краев обетованных? Ну, конечно, вывезем на своих немногочисленных имеющихся транспортных средствах и на плечах кое-какие семенные материалы, невеликую живность и самую малую толику еды. И благополучно не доживем до урожая. Если только очень и очень ограниченным кругом лиц, самых сильных, выносливых и полезных. А остальных, как ни крути, придется оставлять. Если не сразу, то по дороге. как вот эту брошенную кем-то старуху. А иначе придется играть в экипаж подводной лодки, тонуть сразу всем. Возможно, если жизненного выхода не оставит, когда-нибудь придется так и сделать. Уходить, бросить слабых, бесполезных и неприспособленных и по беспределу грабить попадающиеся по дороге крестьянские хозяйства. Ну, а как иначе? Нам своих детей кормить надо. Возможно, отнимая кусок у таких же, но чужих. Но пока какие-никакие шансы есть, то здесь побарахтаемся. Вот такая эпоха наступила. Простая, прямая, незамысловатая и отринувшая все прошлое лицемерие и показушный ролевой гуманизм общества. Чаще всего выражавшийся в душещипательном сборе средств на лечение посредством СМС-ок. Впрочем, это уже прошлое. В общем, наше положение было лучше, чем у большинства, конечно, но и блестящим я его не назвал бы. Так что если моя пока ничем не подкрепленная надежда на портал не сработает, то пережить первую зиму племени, скорее всего, доведется далеко не в нынешнем составе. Поэтому никаких обещаний новоприбывшим мы не давали. Живите, а там видно будет. Безопасность тоже не гарантировали. Кто его знает, как все может повернуться. Да и какие обещания могут быть в мире, где, просыпаясь, ты не знал, доживешь ли до заката, а ложась спать, не ведал, увидишь ли солнце еще раз. Подъезжаем. Стоп. А это еще что за движуха? В непосредственной близости возле портала локатор обозначил наличие 5 биологических объектов. «Зимний, Шептун, у нас гости. 5 касок. Всем внимательней». «Мы уже совсем рядом. Правда, я планировал заехать к порталу на обратном пути, но раз такое дело, придется изменить планы. Что этим туристам от моей главной надежды понадобилось? Да и не вижу я среди них кандидатов на роль возможного конкурента». Мелковаты по уровням для наличия способностей порталиста. И по репутации не дотягивают даже просто для открытия энергетического накопителя. Наткнулись случайно, а теперь свою находку для кого-то более продвинутого стерегут. При возможности на их уровнях предполагаемом развитии и не поймут ведь, что это уже закрепленный за кем-то чужой портал. Ну ничего, сейчас разъясним. Нет, однозначно, придется сливать энергию для переноса прямо сейчас. Закреплен портал за мной или не закреплен, но когда он во дворе под окном встанет, мне гораздо спокойнее будет. Сон крепче, а аппетит лучше. Въезжаем на площадку былого противостояния не столь уж давнего, но уже ставшего эпическим, которое в новейшей истории и легендах, возможно, когда-нибудь будет поименовано «Полем Великой Битвы при автопарке». М? А мою статую поставим вон там, лицом на восход. Направляемся за дальние боксы. Сейчас тихо и почти безветренно, так что дружный топот 36 копыт и скрип 12 колес уже явно достиг ушей неизвестных любителей потусоваться возле чужих сокровищ. Может, свалят от греха? Нет, стоят себе суровые сибирские парни. Ну и кто это тут такие смелые? Сейчас глянем. 5. Локатор не ошибается. 4 мужичков и девица. Красивая стерва, только худовато немного и бледна, аки смерть. Зато глаза огонь. Взгляд несколько инфернальный, правда, испепеляющий просто, да и бог с ней. «Вы чьих будете, пацанчики? И вам, само собой, здрасте, девушка!» Голос Зимнего вальяжен и высокомерен. Ох, и хорошо у Валерия роль барона исполнять получается. Он прямо-таки создан для нее. Да и по ходу нынешней жизни врастет в этот образ все глубже. Кашусь на бойцов. Все, кроме нашего нового стажера Возничего, выглядят нарочито спокойно, мол, и не таких быков валили. Сытая бабка тоже вполне довольна. Похоже, всерьез прикимарила на последние телеги. Спит и в ус не дует, старая, да еще и прихрапывает. А таз? Команда соперников тоже далека от паники, как и вообще от видимого проявления хоть каких-нибудь эмоций. Сборная Эстонии по покеру, что ли? Или потомки последнего из магикан? «Чего вам нужно?» Весьма неожиданно отвечает Валерий именно девица. Неожиданно для большинства, но не для тех одаренных индивидуумов, у которых имеется опция «ментальный сканер». Для тех же, кому она доступна, нет ничего сногсшибательного в том, что боец 4-го левела является основным и старшим в группе, состоящий из 2- и 3-уровневых юнитов. «Сеньорита, дело в том, что вот это...» Валера плавным взмахом описывает круг в направлении портала. «Наша штука». И нам не очень нравится, когда около нее тусуются ребята не из нашего двора. Вы меня, надеюсь, понимаете? Теперь в интонациях Зимнего главенствует добродушная снисходительность. Мы могли бы избежать конфликта, если бы вы и ваши поклонники покинули эту территорию и отправились гулять куда-нибудь в другое место. На давно небритых, хмурых и пыльных мордах мужиков все так же не проскальзывает ни единой эмоции. Да это просто питбули какие-то. В однотипном камуфляже и отменно кем-то выдрессированные к тому же стоят и ждут команды. Причем, похоже, им по барабану, какой она будет. Фас или фу, к ноге. Терракотовые воины императора. Идеальные солдаты перед нами, что ли? «И кто сказал, что это ваше? Мы его нашли, и почему вдруг должны поверить словам каких-то неизвестных?» отмечает великодушное предложение огонь-девка. «На основании чего именно мы должны удаляться и уступить вам?» «Ну, вы же хоть и юная, но не глупая девушка», заботливым отцовским тоном объясняет Валера. «Того основания, что нас 17, а вас немного поменьше, вполне достаточно. Вы ведь и сами это хорошо понимаете. Только зачем такой молодой барышне умирать в самом рассвете своих прекрасных лет? Тем более, абсолютно ничего не добившись этой глупостью. Даже ваша юность и красота нас нисколько не остановят, могу вас уверить. Нас вообще ничего не может остановить в достижении целей. Тем более, когда мы просто желаем без помех подойти к тому, что уже давно принадлежит нам. Давайте немного подождем». Подумав, а скорее всего проконсультировавшись с кем-то невидимым, она все-таки проявляет склонность к поискам компромиссного решения. «Через час здесь будет наше руководство, и вы сможете разрешить возникшую проблему с ним». Чернявая красотка даже изображает подобие улыбки. «Отклоняется». Ответно улыбается Зимний. «Мы спешим. Да если откровенно, и не собираемся искать решение проблемы, которой не существует. Вы отходите в сторону, мы остаемся у портала. Все. Других предложений не будет. Это последнее. Оно действительно в течение одной минуты. Время пошло». Он отъезжает в сторону. По моему кивку, наши хирдманы, под командой Шептуна, деловито доставая из-за спин щиты, уже вполне сноровисто выстраиваются в цепь напротив четверки все так же непробиваемо бесстрашных пришельцев. Непонятные и непроницаемо мутные типы. Наш многолюдный строй перед ними. За спиной залетных забор, который без хорошего разбега не преодолеть даже Человеку-пауку. Справа гаражный бокс, слева от них возможность выхода в дальнейшую жизнь. А морды все так же полукедом. Во, самураи! А глаза все же злющие, как у злобных, но прекрасно выдрессированных хищников. И что эти загадочные типы выберут? Вернее, что решит их невидимый кукловод? Ждем. В итоге невидимый босс дарует своим киборгам жизнь. «Мы уступаем», — озвучивает худосочная атаманша. «Пошли». А вот это уже не нам. И поплыла. Мужики направляются вслед движению ее стройных и весьма притягательных бедер, в облипочку обтянутых черной кожей. «Ишь ты, прямо Лара Крофт! И очень похоже, что эта смазливая ведьма нам сейчас так свой фак показывает». Дружно оценив сей плавный и явно дразнящий рисунок, синхронно переглядываемся с Шептуном, Зимним и Мастифом. Согласно киваем, с этого ракурса у девчонки тоже все как надо. Что называется, я б вдул. Краем глаза ловлю понимающую хмылку серба. Славянский брат с нами вполне солидарен. Ну да, в этом святом мужском деле границы гражданства и менталитеты совсем несущественны. Иное рулит. Ладно, пора дело делать и уходить отсюда. Не факт, что ее предложение подождать час — не уловка. Девка весьма непроста. И явно тоже не лоху подчиняется. Подозреваю, что их подмога уже на подходе. И вот-вот в зоне видимости локатора появится, так что лучше свалим от греха. И все же дико интересно, чьих же вы будете, ребятушки? Ибо сердце назойливо вещует, нам с этими организмами вскоре вновь свидеться суждено. И почему-то мне этого очень и очень не хочется. Впрочем, потом. Все потом. Отбросив лишние мысли, начинаю колдовать над порталом. «Ну что, получилось?» «Ну не томи ты!» Стоит над душой Зимний. «Да погоди! Все, процесс запущен. Сегодня эта штука уже будет у нас на земле». «Ес!» Я невольно кидаю взгляд в сторону пятерки мутных чужаков, расположившихся в сотне шагов в стороне. «Слышь, Егор, а может, все же положим этих валетов очарованных? Одного оставим, да и потрещим, зажили-были. А лучше эту козу черногривую. Зыркает прямо как горло режет, ведьма. Да еще и, похоже, бешеная. У меня от нее вот-вот нервный тик начнется». «С глаза опасаешься, что ли? Или Полины своей не боишься?» Оставит он ее для разговора. «Все, я закончил. Поехали отсюда». Категорично завершаю диалог. Энергия слита, я почти сухой. 96 очков, недостающих до заветной 1000, переместились в портал. В портальном накопителе аккумулировано достаточно очков для его трансформации до степени среднего индивидуального портала. Желаете начать преобразование? Озвучиваю отложить. Посмотрим, что для начала нам предложат на незаселенной и, следовательно, никем не занятой планете. В портальном накопителе аккумулировано достаточно очков для его перемещения в новое, указанное вами место. Желаете начать перемещение? Желаю. Укажите координаты нового места размещения на карте. Примерно так я себе и представлял. И место в периметре давно выбрано и даже предварительно подготовлено. Справа от основного здания, между забором и конюшней, для него заранее расчищен пятак земли. В этот закуток и сейчас почти никто не суется. Ну а после переноса долгий с особо приближенными быстро прикроет портал стенами и крышей, создав очередной невзрачный и не привлекающий внимания сарай. Сохранять подобное приобретение в тайне, конечно, долго не удастся. Ну и трезвонить о нем направо и налево тоже ни к чему. Потупив для перестраховки в карту, чтобы ненароком не ошибиться, указываю заветное место. Начать перенос сейчас? При запуске процесса переноса портала он будет необратим. Последующий перенос потребует 2000 очков энергии. Суммарно. Накопительно. Да, начать. Волнуюсь. Операция по перемещению портала в желаемую точку начата. Перенос в указанные координаты займет около 535 минут. Вот так, значит. А здесь он просто исчезнет. Растает в воздухе. С фейерверком и взрывами. Спецэффектно, как в кино. А там возьмет, да и появится. Из ниоткуда. Интересно было бы посмотреть. Ладно, дома заценю сие волшебное действо. С попкорном и большой колой. Но вот эти непонятные туловища за спиной и впрямь не по-детски подбешивают. Странные они какие-то. Наглухо упоротые, что ли? Чем? Борзянки со зверином намиксовали? Судя по тупой бараньей упертости, взглядов и видимой готовности по одному щелчку своей анорексичной козы-атаманши, вчетвером ломануться умирать под 17 нашими топорами. Возможные перспективы заранее ясны даже конченному идиоту. Точно уделанные. Чем это она их опоила, интересно? Реально ведьма. Глазюки жгут, как угли. Чернющие и непроницаемые. И волосы вороненные им под стать. Смола, прямо какая-то Жанна д'Арк местного разлива. Интересная соплюшка, конечно. Рулит крепкими мужиками, аки котятами слепыми. А ведь по меньшей мере трое из бородачей ей в отцы годятся. Да и вообще, вы тут все бессмертные, что ли? Понимаю прекрасно, что подмогу ждете. Но вот по очень большому секрету скажу. Запросто могли бы дождаться ее с температурой тел гораздо ниже 36,6. Ладно, черт с вами, загадочные создания. Мы свои дела успешно закончили, и по заверению производителя сей процесс не обратим. Так что все, мы уходим. А ведь не подвела чуечка-то. Очень вовремя мы сегодня сюда наведались. Кто знает, какими силами эти невнятные типы здесь через час или два располагать будут. Да еще если у них все как один такие же отмороженно бесстрашные. Что же нам к своему кровному порталу с боем прорваться пришлось бы, получается? Нетушки, не угадали. Так что, кто не успел, тот опоздал. А вот теперь можете здесь тусоваться и пастись, сколько пожелаете. Аривидерчи! А у нас дела. Нас казахские старшаки ждут. Что это было, как думаешь, Егор? Я не про них вообще, а именно про непонятную борзость этих кренделей говорю. — вопрошает Зимний. — Не знаю. Они не обезумевшие и не одержимые, я посмотрел. Внешне вполне адекватные, второго и третьего левелов, красные. Но ведь и ты той же масти. Так что это ни о чем не говорит. Да ты же сам все видел. Может, тупо обдолбанные чем? — Да по-любому, — соглашается Валерон. — Мухоморов опоролись, как берсерки! Или аналогов медикаментозных! — авторитетно вставляет свою версию Шептун. — Может, и мухоморов, — киваю я. Ну уж они точно не исполняли, как некоторые недавно. И что сейчас было? Вообще без понятия. Кто бы мне самому о том поведал?